Сумерки быстро сгущались в глубокой долине. Пеппи шепотом помолился, опустил голову и мгновенно уснул. Взошла луна и залила равнину голубоватым светом. С горных вершин, шурша, слетал ветер. Вверх-вниз по склонам в поисках кроликов рыскали совы. Где-то в заросшей чапаралем расселине тараторил койот. Дубы тихо шептали на ветру. Пеппи резко поднял голову и прислушался. Его конь заржал. Луна почти ушла за западную гряду, и долина погрузилась во мрак. Пеппи настороженно выпрямился и схватил винтовку. Далеко впереди на тропе раздалось ответное ржание и грохот подкованных копыт по щебню. Пеппи вскочил на ноги, подбежал к коню и повел его под деревьями. Затем накинул на него седло, крепко затянул подпругу, потому что им предстоял крутой подъем, и силой вложил удила в сопротивляющийся рот. Ощупал седло, проверяя, на месте ли вода и мешок с мясом. Наконец Пеппи сел на коня и поскакал к холму. Стояла бархатная ночь. Конь нашел, где тропа выходила из рощи, и начал подниматься в гору, скользя и спотыкаясь на камнях. Рука Пеппи взлетела к голове. Шляпы не было. Он забыл ее под дубом. Конь еще взбирался на склон, когда с воздухом стали происходить первые, сулящие рассвет перемены. Он приобрел стальной серый цвет, тщательно смешанный с ночным мраком. Вскоре перед Пеппи вырисовывался неровный, зазубренный горный гребень, изъеденный и истерзанный ветрами времени гранит. Пеппи бросил поводья на переднюю луку, давая коню полную свободу в поиске дороги. В темноте кусты без конца хватали его за ноги, пока не разорвали брючину. Постепенно через горную гряду стал переливаться первый утренний свет. Из полумрака начали проступать силуэты иссохших кустов и камней с высоты, казавшиеся странно одинокими. А потом свет потеплел. Пеппи натянул поводья и обернулся, но в оставшейся внизу темной равнине ничего нельзя было разглядеть. Небо над встающим солнцем голубело. Здесь, на бесплодной горной почве, росли только сухие невысокие кусты, да вздымались тут и там глыбы обнажившегося гранита, похожие на рассыпающиеся в прах дома. Пеппи немного успокоился. Он попил воды и съел полоску мяса. Высоко, в светлом небе, пролетел орел. Внезапно конь Пеппи резко заржал и стал заваливаться на бок. Он уже почти упал на землю, когда в долине грянуло эхо выстрела. Из раны за напруженным плечом хлынула струя крови. Она то останавливалась, то била опять, то останавливалась, то била. Копыта сучили по земле. Пеппи, наполовину оглушенный, лежал рядом с конем. Он медленно приподнял голову и посмотрел вниз. Тут же рядом с его головой упала срезанная веточка полыни, и между склонами каньона загрохотало эхо очередного выстрела. Пеппи кинулся за ближайший куст. Он на коленях пополз вверх по склону, помогая себе одной рукой, а в другой держа винтовку. Пеппи двигался с животной осторожностью, быстро пробираясь к гранитной глыбе наверху. Там, где кусты были повыше, он вставал и бежал на согнутых ногах, а на открытых участках полз на животе, толкая перед собой винтовку. Последний участок пути был совершенно голый. Пеппи на секунду замер и стрелой рванул к следующей гранитной глыбе. Тяжело дыша, он прислонился спиной к камню. Когда дыхание немного восстановилось, он дошел по стенке до узкой трещины, сквозь которую можно было увидеть склон холма. Пеппи лег на живот, просунул ствол винтовки в щель и стал ждать. К этому времени солнце уже обогрело западные кряжи. К тому месту, где лежал мертвый конь, начали слетаться грифы. Небольшая бурая птица копалась в листьях полыни прямо перед дулом винтовки. Парящий в небе орел полетел к восходящему солнцу. Пеппи увидел в кустах внизу какое-то шевеление и покрепче стиснул винтовку. В следующий миг на тропу изящно вышла маленькая лань, пересекла ее и скрылась в кустах на другой стороне. Пеппи терпеливо ждал. Далеко внизу расстилалась равнина с дубками и зеленой полоской травы. Тут глаза Пеппи метнулись обратно на тропу. В миле от него в зарослях чапараля что-то быстро промелькнуло. Пеппи совместил мушку с прорезью в прицельной планке, присмотрелся и немного поднял целик. Движение в кустах повторилось. Пеппи прицелился поточнее и, наконец, спустил курок. Грохот выстрела скатился по склону горы, взлетел на противоположный и эхом вернулся обратно. Все на холме замерло, а в следующий миг по граниту в трещине что-то чиркнуло, свистнула пуля и снизу грянул выстрел. Пеппи почувствовал резкую боль в правой руке. Между костяшками указательного и среднего пальцев виднелся осколок гранита, пронзивший руку насквозь. Острие торчало из ладони. Пеппи осторожно вынул камень. Кровь побежала ровно и спокойно, значит, все вены и артерии целы. Пеппи увидел в скале небольшую пыльную пещерку, сунул руку внутрь и набрал пригоршню паутины, которую смял в комок. Он припечатал его к ране, вминая мягкую паутину прямо в кровь. Она остановилась почти сразу. Винтовка лежала на земле. Пеппи поднял ее, зарядил новым патроном и лег в кусты на живот. Он прополз далеко вправо и, не вставая, стал медленно и осторожно взбираться на холм, время от времени останавливаясь передохнуть. В горах солнце проникает в ущелье не сразу. Ему надо подняться повыше. Но вот его жаркий лик выглянул из-за холма и мгновенно принес с собой зной. Белый свет падал на камни, отражался от них и прозрачными струйками опять поднимался в воздух. Камни и кусты за ними тоже как будто дрожали. Пеппи все полз и полз вверх по склону, делая зигзаги, чтобы не подставляться под пули. Глубокая рана между костяшками начала пульсировать. Сам того не зная, Пеппи прополз мимо гремучей змеи. Она подняла голову и тихо, предостерегающе, загремела хвостом. Он тотчас отшатнулся и пополз в другую сторону. Быстрые серые ящерки то и дело мелькали у него под носом, взметая за собой крошечные пыльные вихри. Пеппи нашел еще одну большую паутину, смял и прижал комок к пульсирующей ране. Теперь он толкал винтовку левой рукой. С кончиков его жестких черных волос на лоб и щеки стекали капельки пота. Губы и язык начали пухнуть. Пеппи пошевелил губами, чтобы во рту образовалось хоть немного слюны. Его черные глаза с опаской и тревогой смотрели по сторонам. Когда на выжженной земле впереди остановилась ящерица, Пеппи взял камень и раздавил ее. Солнце миновало зенит, а Пеппи еще не одолел и мили. Последние 100 ярдов до высоких зарослей толокнянки он полз изнуренно на последнем издыхании. А когда, наконец, дополз, то протиснулся между твердых узловатых стволов и уронил голову на здоровую руку. Тощие кустики почти не давали тени, зато давали укрытие. Пепе сразу уснул, хотя солнце жарило ему спину. То и дело к нему подскакивали маленькие птички, смотрели с любопытством и улетали прочь. Во сне Пеппи корчился от боли, вновь и вновь поднимая и роняя больную руку. Солнце скрылось за горными вершинами, наступил прохладный вечер, а потом и стемнело. Где-то на холме завыл койот. Пеппи испуганно очнулся и оглянулся по сторонам сонными глазами. Кисть распухла и отяжелела. Вдоль всей руки по внутренней ее стороне протянулась ниточка боли, которая заканчивалась где-то под мышкой. Пеппи осмотрелся и встал, потому что вокруг была чернота. Луна еще не взошла. Несколько минут он неподвижно стоял в темноте. Отцовский плащ давил на больную руку. Язык так распух, что едва помещался во рту. Пеппи кое-как стянул с себя плащ, бросил его в заросли толокнянки и стал с трудом подниматься на холм, спотыкаясь о камни и продираясь сквозь кусты. Винтовка стучала по камням. Маленькие лавины гравия и пыли вырывались из-под ног и шепотом летели вниз по склону. Вскоре на небо вышла старуха-луна, и впереди вырисовывались очертания вершины. При лунном свете идти было проще. Пеппи шел, чуть склоняясь вперед, чтобы больная рука свободно висела в воздухе. Его подъем состоял из отчаянных коротких рывков и минутных привалов. С вершины, гремя сухими стеблями диких кустарников, непрестанно дул ветер. Луна была в зените, когда Пеппи наконец добрался до острого хребта. Последние 100 ярдов он шел по голому камню. Землю здесь давно выдули ветра. Пеппи забрался на вершину и посмотрел вниз. Там был такой же узкий каньон, как и оставшийся позади, чуть мглистый в лунном свете, заросший сухой полынью и чапаралем. Следующая гора резко поднималась в небо, на фоне которого были четко видны ее кривые гнилые зубы. На дне росли густые темные кусты. Пеппи стал спускаться по склону. Глотка слипалась от жажды. Он попытался было бежать, но тут же упал и покатился кубарем. После этого он вел себя осторожнее. Луна как раз скрывалась за горами, когда Пеппи одолел спуск. Он ползком забрался в кусты, нащупывая пальцами воду. «Нет». В русле никакой воды не было, только влажная почва. Пеппи положил винтовку на землю, набрал пригоршню грязи и сунул в рот, но тут же выплюнул и стал отскребать землю с языка. Она стянула рот, как примочка. Пеппи принялся рыть в русле яму, чтобы собрать воды, однако вскоре уронил голову на влажную землю и заснул. Поднялось солнце. И на землю опять сошел зной, а Пеппи все еще спал. Только в разгаре дня его голова вдруг дернулась. Он медленно осмотрелся, его глаза превратились в маленькие настороженные щелки. В 20 футах от него, в густых зарослях кустарника, стояла большая рыжевато-коричневая пума. Навострив уши и опасно припав к земле, она изящно помахивала длинным толстым хвостом и смотрела на Пеппи. Потом она легла, не сводя с него глаз. Пеппи заглянул в ямку. прорытую в русле ручья. На самом дне скопилось полдюйма грязной воды. Он оторвал правый рукав, зубами вырвал из него лоскут, намочил в воде и обсосал, потом еще, еще, еще. Пума по-прежнему сидела и смотрела на Пеппи. Наступил вечер. Но на склонах не было никакого движения. Птицы не спускались в этот сухой каньон. Пеппи время от времени смотрел на пуму. Веки зверя как будто начали смыкаться. Пума зевнула и показала Пеппи тонкий красный язык. Внезапно ее голова дернулась, а ноздри задрожали. Длинный хвост забил из стороны в сторону. Пума встала и бежевой тенью скользнула в густые кусты. Минуту спустя Пеппи тоже услышал звук. Далекий топот лошадиных копыт по гравию. И еще кое-что. Пронзительный собачий лай. Пеппи взял винтовку в левую руку и почти так же бесшумно, как пума, скользнул в кусты. В сгустившихся вечерних сумерках он пополз по склону к очередной вершине и выбрался наверх только с наступлением темноты. Силы его почти иссякли. В темноте он постоянно спотыкался о камни и падал на колени, но продолжал подъем, карабкаясь по изломанному склону. Почти на самой вершине Пеппи лег и немного поспал. Его разбудила древняя морщинистая луна, осветившая ему лицо. Он встал и пошел дальше, а ярдов через 50 остановился и вернулся назад, вспомнив, что забыл винтовку. Он ходил среди кустов и щупал землю, но ружья нигде не было. Наконец он прилег отдохнуть. Боль под мышкой стала гораздо ощутимее, а рука словно вспухала и опадала при каждом ударе сердца. Пеппи никак не мог устроиться так, чтобы тяжелая рука не давила на ноющую подмышку. С последним усилием умирающего животного Пеппи встал и снова пошел к вершине. Больную руку он придерживал здоровой, чтобы она не касалась тела. Пеппи тащился из последних сил. Несколько шагов и отдых, потом еще несколько шагов. Наконец вершина стала приближаться. Луна высвечивала ее неровные зубцы на фоне неба. Сознание вдруг покинуло Пеппи и рвануло по спирали вверх. Он рухнул на землю и замер. Хребет был всего в сотни футов от него. Луна ползла по небу. Пеппи немного развернулся, лежа на спине. Губы и язык пытались складывать слова, но выходило только неясное шипение. С наступлением рассвета Пеппи сумел взять себя в руки. Взгляд снова стал осмысленным. Он поднес глазам огромную распухшую кисть и пригляделся к страшной ране. Яркая черная полоска бежала от запястья к подмышке. Пеппи машинально потянулся за ножом, но не нашел его. Он осмотрел землю под ногами, подобрал острый камень и стал царапать им рану, пилить разбухшую плоть, покуда не выдавил из нее несколько крупных капель зеленого гноя. Пеппи запрокинул голову и заскулил, как собака. Вся правая половина тела затряслась от боли, зато боль прочистила голову. В сером свете восхода он поднялся на последнюю вершину и бессильно повалился рядом с невысокой каменной грядой. Внизу простирался точно такой же каньон, как и предыдущий, иссохший и необитаемый. Ни равнины с дубами и травой, ни даже густых зарослей на дне, только чахлые кустики, полыни да обломки гранита. По всему склону были рассыпаны огромные глыбы, и вершину тоже венчали гранитные зубы. Новый день набирал силу. Из-за гор вышло огненное солнце, и лучи обожгли лежащего на земле Пепе. В его жесткие черные волосы набились веточки и клочья паутины. Глаза закатились. Между губ виднелся кончик черного языка. Он сел, втащил на колени огромную раздувшуюся руку и стал баюкать ее, раскачиваясь всем телом и стеная. Потом откинул голову и посмотрел в бледное небо. Высоко-высоко над ним кружила почти невидимая черная птица, а чуть левее и ближе еще одна. Пеппи прислушался. Из долины, откуда он только что выбрался, донесся знакомый звук. То был взбудораженный и яростный лай собак, взявших след. Пеппи тут же уронил голову. Он пытался что-то пробормотать, но с губ сорвалось только неясное шипение. Дрожащей рукой Пеппи перекрестился. Ему пришлось очень постараться, чтобы встать на ноги. Он медленно и не отдавая себе в этом отчета, побрел к большой скале на вершине. Там он кое-как выпрямился, шатаясь из стороны в сторону, и расправил плечи. Далеко внизу темнели кусты, в которых он спал. Пеппи держался из последних сил, но стоял, черный силуэт на фоне утреннего неба. В воздухе у его ног что-то просвистело. С земли подскочил камешек, и пуля улетела в следующий каньон. Снизу гулко грянуло эхо выстрела. Пеппи на секунду опустил голову, потом снова заставил себя выпрямиться. Его тело дернулось назад. Левая рука беспомощно порхнула к груди. Внизу прогремел второй выстрел. Пеппи качнулся вперед и упал со скалы. Тело ударилось о землю и кубарем покатилось вниз, взметнув за собой маленькую пыльную лавину. Когда Пеппи, наконец, врезался в кусты и замер, лавина медленно подползла и накрыла его с головой.